Глава 19. Ким Саджин. Свет снова вспыхивает, но я не двигался, клянусь. Отнимаю взгляд от паркета, вижу Машу. В голове проносятся тысячи мыслей, но ни за одну ухватиться не могу. Стою остолбенело между прихожей и общей комнатой, глядя в растерянные глаза русской. Пауза затягивается. Поработившая тело неловкость оседает в легких тяжестью. Туго сглатываю, мгновенно отмираю и резко выбрасываю руку в сторону гостиной, разве что не кланяюсь в пол, начиная слишком уж наверняка эмоционально тараторить. «Пожалуйста, чувствуй себя как дома». «Саджин, что ты несешь? Вот диван». Смотрю по направлению собственной руки и понимаю, что указываю на стойку, отделяющую гостиную от кухни. «Вот болван». «То есть там диван». Тычу в вышеупомянутый предмет мебели и удивленно вскрикиваю. «Ого, огромный какой». Ну точно, болваны есть. Судорожно пытаюсь придумать объяснение своему идиотскому поведению, голова пустая. Присядь я пока, потерянно оглядываюсь, взъерошивая волосы на затылке. Кофе сделаю или... Погоди, полотенце, да. Сейчас принесу полотенце. Маша молча проходит в комнату, садится, куда велели, по-прежнему напоминая безвольную куклу на веревочках. Замечаю, что плечи девушки дрожат, и тут снова два варианта. Или от стресса, или от холода. Судя по тому, что мы оба промокли, да и нос у Соколовой похож на спелую сливу, решаю, первопричина — озноб. Замерзла. Скорее констатирую, нежели спрашиваю. Мария кивает, хоть какая-то осознанная реакция. Хорошо. Глупо улыбаюсь, но практически сразу себя одергиваю. То есть плохо, конечно же. Очень плохо. Сейчас дам плед. Далее начинается второй уровень квеста. Отгадай, за какой дверью прячется спальня. Плед же должен быть где-то там, или в гардеробной, или... Верчу головой по сторонам, сообразив, что мне досталось немало габаритка, где гостиная, спальня и кухня — одно помещение, условно разделенное на зоны мебелью и перегородками. Обычно я так и жил. Они реально огромные апартаменты. Правда. Не зная про наличие еще 8 квартир, подумал бы, что в нашем распоряжении целый этаж. Поэтому я ни черта найти не могу. Открываю ближайшую дверь, заглядываю, свет не зажигаю, а то потрачу еще полчаса на поиски выключателя. Кажется, кабинет или нечто подобное. Ладно, с первого раза не свезло. Следующее. Ванная. Стоп. Я же видел санузел возле гостиной. Как раз рядом с прихожей, значит, уборных две. Ясно, у меня ведь две полузадницы. Каждый по толчку. Идем дальше. Гардеробная, между прочим, размером с мою прошлую квартиру. Затем пустая комната и, наконец, спальня. Бинго. Захожу, сканирую взглядом, темно. Но вид из огромных окон в пол изумительный. Ночной Сеул — отдельный вид эстетики. На сей раз отыскиваю выключатель быстро. Однако с пледом случается загвоздка. Ни в гардеробной, ни в шкафах гостиной, ни даже в спальне ничего похожего не обнаруживаю. Зато огромная кровать застелена пушистым покрывалом. Его-то я и решаю использовать. Сгребаю ткань в охапку, возвращаюсь к Марии и набрасываю пледозаменитель ей на плечи. Укутываю девушку, как маленького ребенка, подтыкая покрывало под ноги. Стараюсь не прикасаться, чтобы, не дай бог, не вызвать очередную волну паники. Готово. Встаю в полный рост, оцениваю результат пеленания, удовлетворенно киваю. Окей, что дальше? Кофе? Маша снова механически кивает, но теперь замечаю в ее глазах отблески осознанности. Вроде бы девушка потихоньку приходит в себя. Плетусь на кухню. Благо, помещение искать не приходится. Ряд белоснежно-глянцевых шкафов вкупе с варочной поверхностью, холодильником и прочими примочками отделен от гостиной широкой стойкой, вдоль которой стоят высокие стулья. Наверное, тут приятно завтракать. Подобную обстановку я видел лишь в кино. Захожу на неизведанную территорию. Открываю навесной шкафчик в центре. Почему-то кажется, что именно там должен быть кофе. Ведь под ним стоит кофемашина и электрический чайник, однако внутри пусто. Тяжело вздыхаю. Рука тянется к затылку. Даже если в необжитой квартире и спрятан нужный мне напиток, искать его буду до послезавтра. Как же не вовремя и ужасно глупо. На кой черт я вообще привел Машу в квартиру, где даже не был? С понурой головой шаркую до дивана, развожу руки, вздыхаю. Такое дело. Кофе нет. Да и вообще ничего нет. Понимаешь, я недавно получил ключи, собирался переезжать на неделю и... Но в голову влетает гениальная идея. Ты голодная? Если мы закажем жареную курочку, сможем попросить привезти продуктов, кофе, например, воду, рамен. И случается чудо. Маша говорит «да». Говорит. Она не просто кивает или шевелит губами, как аквариумная рыбка. Она произносит слово. Я слышу ее голос. В этот момент удавка, сотканная из страхов и сожалений, обмотанная в несколько слоев вокруг моей шеи, ослабевает. Отлично. Выдыхаю через широкую улыбку. Не могу ее прятать, да и не хочу. Уверен, Маше сейчас нужна непринужденная обстановка, добродушная, уютная. Мы сидим в квартире, больше напоминающей музей или выставочный образец в магазине мебели, холодный, стерильный. Поэтому мой долг — стать одновременно и недостающим пледом, и согревающим кофе, пока не привезут настоящий. Отхожу к стойке. По памяти набираю номер любимого ресторанчика, в котором делаю заказы минимум трижды в неделю. Я постоянный клиент, поэтому помимо двух порций, как всегда, салата и двойного соуса, удается выклинчить кофе, упаковку воды, несколько пачек лапши, яйца и кунжутное масло. Знаю, в соседнем здании прямо напротив хрустящей курочки имеется круглосуточный магазин, так что моя просьба не слишком обременительна. К тому же курьера ждет щедрая доплата за доставку. Заканчиваю разговор, сверяюсь со временем, кладу телефон на мраморную столешницу. Дорогущая. Интересно, если бы родители не погибли, Пак Индастриал сейчас назывался бы Ким Компани, и моя семья жила бы в подобной роскоши. «Эй!» — окликает Маша, вероятно, заметив мою чрезмерную погруженность в себя. «Все хорошо, просто присядь на минутку». Наверняка девушка думает, что я озабочен последними событиями, что в целом не так уж далеко от истины, однако в настоящий момент сердце съежилось по иной причине, темной, угнетающей, делающей меня озлобленным и равнодушным. Но этому мне здесь не место, не сейчас. Поэтому с готовностью принимаю приглашение Марии, желая поскорее избавиться от Саджина, живущего исключительно местью. Присаживаюсь к Соколовой, сохраняя дистанцию, по-прежнему терзаемый сомнениями в уместности нашей близости, и с удивлением замечаю, как маленькая ручка скользит по гладкой поверхности в мою сторону. На фоне белоснежной обивки кожа девушки не выглядит мертвенно-бледной, скорее молочно-кремовой. Ненадолго зависаю на созерцании изящных пальцев, аккуратного маникюра в нежных тонах, маленького колечка со знаком бесконечности на мизинце, но взгляд спотыкается о хвостик пластыря, торчащий из-под узкой ладошки, и я неосознанно хмурюсь, вспоминая события в переулке за вафельной. «Какой же ты придурок, Саджин!» Корю себя снова и снова. «Разве можно было поступить столь беспечно с чужой жизнью, с ее жизнью?» Однако мысли вмиг исчезают, когда Маша касается кончиками пальцев ребра моей ладони. Нерешительно заглядываю девушке в глаза. Что-то происходит. Не могу ни выдохнуть, ни вдохнуть. Под сердцем искрит, будто сосуды, ведущие к мышце, превратились в провода под напряжением, которые Соколова безжалостно переломила надвое трепетным прикосновением. Мария внезапно хмурится, совсем как я минуту назад. Но мне не удается понять причину. В голове путаница, и единственное, что могу, безотрывно смотреть в большие карие глаза напротив. «Я уже бывалый пострадалец. Ношу все необходимое с собой», — тихо роняет русская, но слова пролетают сквозь меня. «Да, мне теперь не оторваться от складных черт, от пухлых губ, от того, как девчонка ведет бровью, когда говорит». «Даже не спорь», — продолжает она весьма твердо, «а я и не собираюсь. Пусть делает все, что вздумается, лишь бы отвлеклась от мыслей об ублюдке Люке, с которым я еще не закончил, но непременно расправлюсь позже». И вдруг по телу пробегает мощный разряд. Туго сглатываю, в растерянности смотрю на свою руку, которая неведомым образом оказалась поверх женского бедра. «Стоп! Я ее туда положил, Саджин! Ты и впрямь охренел!» На долю секунды меня накрывает сильнейшая паника. Благо, быстро понимаю, Маша опять решила поиграть в медсестру и для удобства уложила мою ладонь на себя. Пока девушка обрабатывает ободранные костяшки, не свожу с нее цепкого взгляда. Щиплет, но куда больнее осознавать, что могло приключиться в долбанном караоке-баре, не успея я вовремя. «Спасибо, что пришел», будто в подтверждение моих страхов тихонечко шепчет Соколова. Тяжело вздыхаю, молча кивая. Не хочу, чтобы она думала о случившемся. Я должен заместить кошмарные воспоминания чем-то светлым, что напрочь сотрет из памяти Люка. На волне этих желаний пододвигаюсь ближе. Маша командует. «Сиди смирно, последний штрих». Но замечания меня не останавливают. К тому же девушка так трогательно улыбается, что тело будто статикой к ней примагничивает. Поверх ссадин оказывается анимешный пластырь. Это выманивает и на мои губы улыбку. Теперь мы оба несем возмездие во имя Луны. Рука самовольно тянется к девичьей щеке, на миг замирает, но Маша не отшатывается, и я позволяю себе прикоснуться к бархатистой коже под предлогом заправить за ухо прядь волос. Сильно напугалась. Спрашиваю почти шепотом, надеясь вопросом навсегда поставить точку и никогда не возвращаться к неприятной теме. «Все нормально», — отвечает русская и тянется мне навстречу. «Или я выдаю желаемое за действительное. Может, мне хочется сблизиться, да так сильно, что я неправильно трактую сигналы. Вижу и в каждом жесте девушки, и во взгляде скрытый подтекст». Из недр подсознания вылетает вопрос, немедленно обретая словесную форму, как последняя попытка усмирить желание, причем голос звучит слишком низко, напряженно, с явным упреком и издевкой. «Нам надо предупредить твоего бойфренда». «Проклятие, нет, неправильно. Пусть Саджин, который всех ненавидит, останется за чертой. Не с этой девушкой, она никогда не должна узнать такого меня. И вообще, зачем я вспомнил про альбиноса? Сейчас, как пить дать, Маша вскочит и помчится через дождливый сеул к белобрысому Янке, а я? А что я? С ума сойду от беспокойства? Или ревности, или...» «Нет», — вопреки моим ожиданиям, отвечает Соколова, отчего моя бровь вопросительно изгибается. «Да что бровь? Лицо перекашивает парализующим удивлением», вынуждая девушку пояснить. «Мы расстались, я благополучно отправила бывшего обратно в Штаты». «Расстались, надо же. Значит, он и вправду ее парень. Ащ, стоп, минутку. Они расстались, то есть Янки прилетел в Сеул, а Мария его отбрила?» «Почему?» — выпаливаю я быстрее, чем успеваю обдумать уместность вопроса, а после неосознанно придвигаюсь ближе. Нутро содрогается, но вида не подаю, смотрю Маше в глаза, в то время как ее взгляд скачет от моего рта к переносице. Напряжение в теле растет. Кажется, еще чуть-чуть, и меня разорвет новогодней петардой, сводит икры, бедра, пальцы рук. Пульс отстукивает в висках, в горле и кое-где еще. Стараюсь не концентрироваться на ощущении, иначе станет совершенно неважно, что ответит Соколова. Я просто возьму и поцелую ее. «Мне ведь нравится другой», — наклоняясь, шепчет девушка в мои губы. Я блаженно прикрываю глаза, не в силах унять разливающуюся в груди радость, пьянящую, окрыляющую. А когда открываю их вновь, понимаю, более не готов ждать ни секунды, хочу этот поцелуй здесь и сейчас. И, похоже, мои желания взаимны. Клокочущая страсть требует протянуть руку, запустить пальцы в подсохшие девичьи локоны и одним властным движением пересечь запретную черту. Однако я не буду спешить, несколько томительных секунд стоит того, что последует за ними. Сколько у меня было женщин? Даже сосчитать не возьмусь, я не хвастаюсь и не рисуюсь. Жизнь сложилась так, что длительные отношения стали чем-то недосягаемым. Зато интрижки на одну ночь всегда пожалуйста. Ведь ни для кого не секрет, в нынешних реалиях секс еще не повод встречаться. Однако Маша — другой случай. С самого начала наша история свернула с протаренной колеи, привнося в мой мир хаос. Да, я по-прежнему не верю в любовь с первого взгляда или мгновенно вспыхнувшую симпатию, поскольку считаю, и для того, и для другого необходимы время, причина, духовная связь. Отсюда вопрос, что связывает нас с Соколовой, и почему мне безумно хочется проникнуть не только в ее тело, а закрепиться в сердце, стать значимым, нужным. В какой момент банальные вежливость и человеческая отзывчивость расцвели чувством, которому я, как ни стараюсь, не могу дать определение? Единственное, в чем не сомневаюсь, Мария мне в принципе не безразлична. Рядом с девушкой я меняюсь, становлюсь лучше. Именно поэтому и медлю теперь, размышляю, анализирую. Если открою ящик Пандоры, позже все усложнится, а когда настанет время уйти, оно же непременно настанет, не уверен, что смогу. Опускаю взгляд на соблазнительные женские губы, и дыхание перехватывает. Приоткрыты, приглашают, ждут. Мне не нужны слова или прочие знаки, я чувствую, знаю. Маша жаждет меня не меньше. Подобные вещи очевидны. И не верьте тем, кто говорит: «Я думал, ты этого хотела, прости, ошибся». В такие минуты мужчина всегда понимает стремление женщины верно, если они, разумеется, истинны. Прикрываю глаза. Не способен бороться с собой, да и не понимаю, зачем. Безусловно, близость может выйти нам боком, но, клянусь, впервые в жизни ощущаю столь сильное притяжение. Не просто физическое влечение, а потребность оберегать, заботиться, защищать. Вот что превалирует, запускает по телу разряды, накаляет воздух вокруг и нас вместе с ним. В итоге сдаюсь. Тянусь к манящим устам, осторожно касаясь нежным поцелуем, который в момент охватывает нас обоих пламенем, вынуждая отринуть любые сомнения. Срываюсь с места, привстаю на колено, руки уже полсекунды как вплелись в шелковистые волны волос. Маша отвечает на поцелуй быстрее и увереннее, чем я того ожидаю. Теплые ладошки ложатся на мои запястья, сжимаю требовательно, но не в стремлении остановить, а одобряя. Проникаю глубже. Ощущаю, как плоть сводит истомой, сорвусь. Сейчас сорвусь и опрокину девушку на спину. Можно ли, хочет ли она? И в тот момент, когда Мария поддается, начинаю опускаться назад, на всю квартиру раздается до одури раздражающий звон. Вздрагиваю, отшатываюсь. Не понимаю, что случилось, а главное, откуда идет звук. Соколова смотрит на меня с той же растерянностью. Щеки залиты краской, дыхание рваное и такое сексуальное, будто между нами уже все случилось, но она хочет еще, и ей меня не хватило. Боже, как устоять? И я уже готов забить на все, вернуться к исходной позе, впиться в сладкие губы поцелуем, лишенным приличия, но чертов звон, то прекращающийся, то начинающийся снова, заставляет окончательно встать с дивана. Дверь. Сбивчиво роняет Маша, пока я озираюсь, как потерявшийся щенок. Смотрю на девушку, не в силах сконцентрироваться. В голове мысли только об одном, нетрудно догадаться, о чем именно. «В дверь звонят», — повторяет Соколова отчетливо, и меня резко разворачивает в сторону прихожей. «Точно, доставка». Глухо мычу, чувствуя себя максимально глупо. «Я, пожалуй, открою». Маша улыбается от ее смущенной, но вместе с тем заигрывающей улыбки. Ноги наливаются свинцом. «Не хочу никуда уходить, да и уже не голоден. Саджин, дверь!» — шепчет девушка одними губами. И тишину опять разрывает звонок. «Ах, да, сейчас я быстро!» Тряхнув головой, надеясь прийти в себя, топаю в прихожую, по пути похлопывая ладонями по щекам. Не припомню, чтобы когда-либо меня кто-то или что-то настолько дезориентировало. Плохо, ведь я всегда должен быть собран и готов к любым неожиданностям. Открываю дверь, за порогом действительно доставщик, переминается с ноги на ногу. Похоже, недоволен, что был вынужден долго ждать с тяжелыми сумками в руках. Прошу прощения за задержку, виновато кланяюсь, подношу телефон к планшету, висящему на груди паренька, оплачиваю покупки, забираю пакеты. Снова отпускаю поклон, но не глубокий, спешу, а затем захлопываю дверь коленом, руки заняты. Застываю, упирая взгляд в металлическую поверхность. Чувствую, лицо немеет. Мне предстоит вернуться в комнату и вести себя как? Как обычно, будто ничего не случилось, или напротив, смахнуть с глаз челку, вздернуть нос, заявиться в гостиную победителем, собирающимся взять свое? Да, отличный план. Расстегну пару пуговиц на рубашке, закатаю рукава, выстрелю в Соколову раздевающим взглядом, дерзко улыбнусь. Она точно не устоит. Поворачиваю голову, смотрюсь в зеркало, висящее справа от двери. Чуть прищуриваюсь, уверенным движением головы откидываю назад волосы. Подмигиваю отражению, репетируя, и вдруг слышу сдавленный смешок. По плечам пробегает огненная дрожь. В районе солнечного сплетения появляется неприятный зуд. Щеки начинают пылать. Очень медленно оборачиваюсь, позади Маша подпирает плечом стену. Глаза девушки светятся, и это завораживает, но я чересчур уязвлен и смущен тем, что Мария увидела, поэтому думать могу только об одном. Черт. «Ты права, еду привезли». Говорю невнятно, словно меня выпустили из кабинета дантиста, и язык еще ватный от анестезии. Это ж надо было по-крупному облажаться. Обреченно вздыхаю, опуская глаза в пол. Плечи сутулятся. Некоторое время ничего не происходит, Соколова застывает в дверном проеме, а я пытаюсь принять неоспоримый факт. Момент безвозвратно упущен. «Так и будешь стоять?» — внезапно спрашивает Маша, причем в голосе слышится нечто двоякое, волнительное, и мое тело тотчас откликается очередной волной возбуждения. Заглядываю девушке в глаза, огонь не погас. Между нами по-прежнему искрит, ничего не изменилось, а значит, не момент управляет нами, а как раз наоборот. Все осознанно, желанно и, главное, взаимно. Маша склоняет голову на бок, продолжая смотреть на меня с таким видом, будто только и ждет, когда я пойду и сорвусь с нее блузку. Вопросительно вскидываю бровь, ком в горле, еще секунду назад мешающий дышать, наконец проскальзывает по гортани. Ему навстречу поднимается волна приятного возбуждения. Подобно испытываешь, надевая снаряжение для банджи-джампинга, когда прыгаешь, привязанный к канату с огромной высоты. Ты заранее знаешь, что тебя ждет, но минута, отделяющая от прыжка, будоражит не меньше полета. «Ты хочешь курицу или Разумеется, дело не в еде, вопрос в том, прочтёт ли девушка мой намек. И по ее улыбке, сопровождаемой отрицательным покачиванием головы, понимаю, прочла. Уже не раздумывая, разжимаю пальцы, пакеты с грохотом падают на пол, проворно через них переступаю, направляясь к брюнетке. Плевать на все, на продукты, на то, что мы, наверное, форсируем события на завтрашний день. Сегодня я хочу думать лишь о Соколовой. Видеть ее очаровательную улыбку растворяться в бездонных глазах, зовущих и удивительно красивых. Оказываюсь рядом прежде, чем сердце успевает толкнуть по телу очередной поток крови. Подхватываю девушку на руки, позволяю ей обвить ногами мой торс и, не теряя драгоценных секунд, припадаю к пухлым губам. Довольно терзаний. Маша обнимает в ответ, крепко прижимается, охотно поддерживая поцелуй. Ее руки скользят вдоль моей шеи. Желание захлёстывает сбивающей с ног волной, но я креплюсь, иду вперед и искренне надеюсь, что верно запомнил, какая из дверей ведет в спальню. Не дай бог затащу Соколову в гардеробную. Преодолев несколько метров, толкаю, предполагаю, нужное дверное полотно. Ура! Мы не в Нарнии. Дохожу до постели, упираюсь в матрас коленом и осторожно перекладываю сокровища на подушке, продолжая познавать отзывчивые губы. Душно. Странно, что я не обратил на духоту внимания, когда искал плед. Тянусь к вороту рубахи, расстегиваю верхнюю пуговицу, спускаюсь ниже и натыкаюсь на девичьи руки. Маша справилась с несколькими, перегнав меня. Ох, как же возбуждает. Голова кругом, как сильно я хочу эту девушку. Под давлением чувств, бьющих ключом, не могу копаться с пуговицами, пусть их и осталось немного. Стягиваю рубашку через голову и сразу возвращаюсь к влажным поцелуям Марии. Нежным и дразнящим, провоцирующим, сносящим все внутренние драйвера и предустановки. Ее строгая блузка начинает раздражать. Провожу ладонями вдоль талии, подцепляя и вытягивая ткань из-под офисных брюк. Чувствую горячую кожу, усыпанную мурашками. Девушка прогибается в спине от моих прикосновений. Казалось бы, это должно окончательно снести крышу, однако в голове острой стрелой пролетает мысль. А если мы слишком спешим? Невероятным усилием воли отстраняюсь, пресекая уже далеко незастенчивые ласки Марии, пристально смотрю в распахивающиеся глаза, пытаясь отыскать в них сомнения, чтобы оправдать собственную нерешительность, но не нахожу и еле слышно спрашиваю. «Ты уверена? Мы можем просто...» Но слова теряются в чувственном поцелуе, который инициирует девушка, настойчиво притягивая меня к себе. После я уже не могу противиться инстинктам, думать, быть правильным или терпеливым. Меня поглощает страсть и окончательно и бесповоротно пленяет русская красавица по имени Мария Соколова.